«Я думаю, здесь. А ты уверен, что попадешь отсюда в часового из маленького пулемета?» «Это то самое место, где мы лежали в тот день?» «То самое дерево», — сказал Ансельма так тихо, что Джордан с трудом расслышал его и догадался, что старик говорит, не шевеля губами, как тогда, в первый день. «Я сделал зарубку ножом». У Роберта Джордана опять появилось такое чувство, будто все это уже было раньше. Но теперь оно возникло потому, что он повторил свой собственный вопрос, а старик — свой ответ. Так же было, когда Августин спросил его про часовых, хотя заранее уже знал ответ. «Очень близко, даже чересчур близко», — шепнул он. «Но свет будет сзади. Ничего, устроимся». «Тогда я пойду на ту сторону», — сказал Ансельма. Потом он сказал: «Ты меня извини, англичанин, но чтобы не было ошибки, вдруг я непонятливый». «Что?» — очень тихо, на одном дыхании. «Ты скажи еще раз, чтобы я знал точно». «Как только я выстрелю, ты тоже стреляй. Когда твой будет убит, беги по мосту ко мне. Мешки будут со мной, и ты поможешь мне заложить шашки. Я тебе все скажу. Если со мной что-нибудь случится, сделаешь все сам, как я тебя учил. Не торопись. Делай все как следует. Забей клинья поглубже. Привяжи гранаты покрепче». «Мне все ясно», — сказал Ансельма. «Я все помню. Теперь пойду. Ты спрячься получше, англичанин. Скоро рассвет». «Перед тем, как стрелять, — сказал Роберт Джордан, — отдохни и целься наверняка. Не смотри на него, как на человека, а как на цель. Ладно? Бери на прицел не всего, а какую-нибудь определенную точку. Целься в живот, если он будет стоять лицом к тебе. Если будет стоять спиной, целься в середину спины. Слушай, старик, если он будет сидеть, то как только я начну стрелять, он вскочит, прежде чем побежать или пригнуться к земле. Вот в этот момент и стреляй. И если он останется сидеть, стреляй сразу, не жди. Только целься наверняка. Подойди ярдов на 50, ты же охотник. Для тебя тут ничего трудного нет». «Я сделаю, как ты приказал», — сказал Ансельма. «Да, я так приказываю», — сказал Роберт Джордан. «Хорошо, что я не забыл представить это как приказ», — подумал он. «Если так легче. Так для него хоть отчасти снимается проклятие. Во всяком случае, я надеюсь, что он так чувствует. Хоть немного. Я ведь совсем забыл, как он в первый день говорил со мной про убийство». «Так я тебе приказываю», — сказал он. «А теперь иди». «Хорошо», — сказал Ансельма. «Ну, скоро увидимся». «Скоро увидимся, старик», — сказал Роберт Джордан. Он вспомнил своего отца на железнодорожной станции и влажное от слез прощание с ним, и не сказал старику ни прощай, ни желаю удачи. «Ствол у винтовки прочистил?» — шепнул он. «А то отдача будет слишком сильная». «Еще там, в пещере», — сказал Ансельма. «Я их все прочистил шомполом». «Ну, скоро увидимся», — сказал Роберт Джордан, и старик широким легким шагом скрылся за деревьями, неслышно ступая в сандалиях на веревочной подошве. Роберт Джордан лег на устланную сосновыми иглами землю и стал ждать первого шороха сосен на ветру, который всегда налетает с рассветом. Он вынул из автомата магазин и несколько раз открыл и закрыл затвор. Потом, не закрывая затвора, повернул оружие дулом к себе, поднес в темноте ствол к губам и продул его, чувствуя языком маслянистый, скользкий металл. Он положил автомат на левую руку, затвором кверху, так, чтобы туда не попали ни сосновые иглы, ни сор, и вытащил большим пальцем все патроны из магазина прямо на носовой платок, который он расстелил перед собой. Потом, нащупывая в темноте патроны, Он вставил их один за другим обратно в магазин. Теперь магазин опять стал тяжелый, и он вставил его обратно и услышал, как он щелкнул, став на место. Он лежал за сосной, ничком положив автомат на левую руку, и смотрел на огонек внизу. Иногда огонек исчезал, и он догадывался, что это часовой в будке заслонил с собой жаровню. Роберт Джордан лежал и дожидался рассвета.